Уж если сказал, то отрезал. Ни прибавить, ни убавить. Иным казалось, что это был принцип Буденного. Нет, это было его кредо, его жизненная позиция. На волне революции. Люди как реки, и сила у них, и размах, и дорога длинная. С могучей рекой схожа жизнь Буденного, то ли с Тихим Доном, где родился и вырос, то ли с Волгой, где быстрокрылой птицей пронеслась слава буденновцев, когда под Царицыным они нанесли сокрушительные удары по белогвардейцам. И каждый раз, когда по долгу службы бывал у маршала, я старался записать в свой блокнот все то, что услышал от полководца. «Пиши, пиши. Может, что и получится», — смеялся он. Нередко, когда я входил к нему в кабинет, он привычно щурил глаза, спрашивал: «Ну, что там у нас на сегодня?» Никак не мог привыкнуть к квартире маршала, напоминавшей музей, где каждая вещь тесно связана с историей советского государства. Кажется, сама история распахнула здесь свои страницы. На столике у входа кавалерийское седло, шашка, маузер. У шкафа, сверкающий никелем, макет баллистической ракеты. А от фарфоровой вазы, на ней запечатлен портрет Семена Михайловича, показан боевой путь конармии на фронтах гражданской войны, и глаз не оторвешь. Подарили ему эту уникальную вазу по случаю 70-летия боевые соратники маршала — Ворошилов, Тимошенко, Мерецков, Гречка. Вазу изготовили на Государственном ордена Трудового Красного Знамени заводе имени Ломоносова. Ее автор — скульптор Кример. Репродукцию портрета Буденного с цветной фотографией Вайля сделал художник Скворцов. Погляжу иной раз на вазу, и будто на своем казбеке проскочу весь путь первой конной, признался как-то Семен Михайлович маршалу Жукову. Всех, кто бывал у маршала, покоряла его простота. Крупный ученый в области медицины, академик Кассирский, бывший боец первой конной армии, так выразил свое отношение к Буденному. По-народному он прост и по-своему талантлив. Таким людям всего себя откроешь. То, что я стал главным маршалом авиации, отмечал известный военачальник Жигарев, заслуга прежде всего Семена Михайловича. Он был моим первым командиром, и все, чего я достиг, пошло от него. В годы минувшей войны я редко встречался с Буденным, но никогда не забывал, что в первой конной армии прошел суровую школу. Первая конная армия была, по словам Ворошилова, огромной военной и политической школой для многих людей, поднявшихся из самой гущи народных масс. Бывший конармеец, маршал Советского Союза Гречка, пришел в 11-ю кавдивизию конармии подростком. Боевую деятельность начал с того, что подвозил конникам боеприпасы. Кавдивизия тогда вела тяжелые бои под Ростовом. На вопрос, что дала ему служба в конармии под началом Буденного, Гречка ответил: «Любовь и уважение к нашей героической Красной Армии, желание посвятить себя и всю жизнь военной службе. Собственно, с первой конной армии началась моя служба в вооруженных силах». Маршал Советского Союза Москаленко говорил, что служба в конармии закалила его, молодого тогда комсомольца, воспитала волю, смелость, настойчивость, привела любовь к советской родине, кавалерии. Для меня Буденный был олицетворением мужества, стойкости и преданности воинскому долгу. Мы равнялись на своего командарма и гордились, что служим под его началом. А вот свидетельство маршала войск связи Леонова, который начинал боевой путь пулеметчиком на Тачанке. Боевое крещение получил в легендарной первой конной армии. Всегда с волнением вспоминаю то огненное время и думаю: да, не зря мы проливали кровь за советскую власть. Наша родина стала такой могучей и величавой. Министр Ставский, тоже в прошлом конармеец, говорил о Буденном: советская родина гордится таким сыном. Его знает весь мир. Для меня Буденный самый дорогой человек, потому что он был моим командармом и многому меня научил. Буденный гордился своими питомцами.